761. Урусвати знает, что наука установила присутствие в человеческом организме яда, порожденного гневом и раздражением. Также наука опознает яд, происходящий от страха и сомнений. Сомнение есть разновидность страха и разлагает организм. Нужно запомнить, что сомневающийся вредит не только себе, но и силам благоприятным. Само излучение такого человека не может воспринять посылаемые ему энергии. Такой человек не может касаться тонкого мира. Он не может воспринять реальность тонких воздействий. Он находится как бы в постоянном отрицании и разрушает свое творчество. Нужно отличать мертвые сомнения от чуткого распознавания. Человек должен разумно помышлять о происходящем. Для этого человеку дано чувство знания. Оно охраняет его от ошибок. Оно может быть развиваемо и спасет от ехидных сомнений. Не может человек, наполненный ядом сомнения, отвечать тонким энергиям. Не может существо, зараженное, устремиться к полетам, к высшим надземным областям. Здоровье телесное не спасет человека, он нуждается в здоровье духа. Мыслитель говорил: «Сомневающийся подобен убегающему робкому воину».